Глава 12. Конец иллюзии. Гитлер и разрушение Версаля. На страницах с 258 по 285. Приход Гитлера к власти обозначил одну из величайших катастроф мировой истории. Но с его точки зрения карточный домик, олицетворявший Версальский международный порядок, рассыпался тихо и мирно, по крайней мере, без всякой катастрофы. То, что Германия в процессе этого станет сильнейшей нацией на континенте, было неизбежно. Оргия убийств и опустошений началась по воле одной лишь демонической личности. Гитлер приобрел известность ораторскими выступлениями. В отличие от прочих революционных лидеров, это был политический авантюрист-одиночка, за которым не стояла какая-либо заметная школа политической мысли. Его философия, выраженная в «Mein Kampf», металась от банального к фантастическому и представляла собой популяризованное переложение крайних праворадикальных прописных истин. Сам по себе он никогда не смог бы поднять интеллектуальную волну, нашедшую свою кульминацию в революции, как это сделал Маркс своим «Капиталом» или философы XVIII века своими трудами. Страница 259. Мастерство демагога выбросило Гитлера на поверхность и сделало руководителем Германии. Оно же оставалось непременным инструментом на протяжении всей его карьеры. Обладая инстинктами изгоя и безошибочным взглядом, выискивающим психологические слабости, он ставил своих противников во все более невыгодные ситуации, пока они полностью деморализованные, не признавали его верховенство. В международном плане он умело и безжалостно эксплуатировал больную совесть демократических стран в связи с Версальским договором. В качестве главы правительства Гитлер скорее полагался на инстинкт, а не на анализ. Воображая себя художником, он отвергал усидчивость и находился в движении постоянно и неутомимо. Гитлер терпеть не мог Берлин и находил утешение в своем баварском уединении, где мог проводить подряд по нескольку месяцев, хотя и там ему быстро надоедало. Поскольку он ненавидел упорядоченный режим работы и министрам бывало трудно попасть к нему, политические решения принимались в момент истерических приступов и озарений. Шло в ход все, сочетающееся с припадочно бурным стилем деятельности. Все, что требовало систематических, продолжительных усилий, тянулось до бесконечности. Сущность демагогии заключается в умении одновременно создать смесь эмоций и недовольства. Умение пользоваться такого рода моментом и достижение гипнотического, почти что чувственного взаимопонимания со своим окружением являлось специальностью Гитлера. За границей Гитлер добивался наибольшего успеха, когда мир считал, что он преследует нормальные, ограниченные цели. Все его величайшие внешние политические триумфы приходятся на первые 5 лет правления, с 1933 по 1938. Эти годы имеют в своей основе предположение жертв, будто целью его было привести Версальскую систему в соответствие с провозглашенными ею принципами. Но едва Гитлер перестал делать вид, будто исправляет допущенные несправедливости, вера в него исчезла. Как только он занялся завоеваниями ради завоеваний, то утерял хватку. Были отдельные интуитивные озарения вроде плана кампании против Франции в 1940 году или отказа разрешить отступление от Москвы по всему фронту в 1941, что наверняка привело бы к краху всей германской армии. Однако судьбоносным для Гитлера был опыт поражения Германии в Первой мировой войне. Он без конца рассказывал о том, как узнал об этом прикованной госпитальной койке и частично ослепшей от горчичного газа. Приписывая поражение Германии предательству, еврейскому заговору и отсутствию воли, он до конца своих дней будет отстаивать тот тезис, что Германия может быть побеждена лишь собственными силами, а не силами иноземцев. Эта линия мышления переводила поражение 1918 года в план предательства, а неспособность германских лидеров воевать до конца стала постоянной темой одержимой гитлеровской риторики и отупляющих монологов. Странно, но Гитлеру всегда было мало уже достигнутых побед. В конце ему казалось, что он сможет реализовать свой имидж, избежав неизбежного краха одной лишь силой воли. Возможно, именно в этом психологи найдут объяснение ведению им войны безо всякой политической или стратегической разумной основы до тех пор, пока ресурсы Германии не были им бессмысленно израсходованы, и Гитлер не смог окончательно и бесповоротно бросить страницы 260-е. Демагогическое мастерство и мания величия были двумя сторонами одной монеты. Гитлер был не способен к нормальной беседе, либо погружался в дальнейшие монологи, либо уходил в напряженное молчание, когда кто-то из собеседников брал слово, а по временам он в таких случаях даже засыпал. Смотри Буллок Алан. Гитлер и Сталин. Параллельные биографии. Нью-Йорк. Альфред энд Кнопф. 1992 год, страница 380. Гитлер охотно приписывал свой, на самом деле, чудесный взлет из трущобного мира Вены к единоличной власти над Германией личным качеством, будто бы отсутствующим у любого из современников. Таким образом, рассказ о возвышении Гитлера и его приходе к власти стал надоевшей до умопомрачения частью застольных бесед, зафиксированных его последователями. Смотри Пикер Генри. Застольные речи в штаб-квартире фюрера. 1941-1942 год. Штутгарт, 1963. Мания величия имела еще более катастрофические последствия. Он убедил себя, и что еще важнее свое окружение, что поскольку он как личность уникален, то все стоящие перед ним задачи должны быть им осуществлены еще при жизни. А поскольку, исходя из истории семьи, он рассчитал, что жизнь его будет относительно короткой, он никогда не позволял ни одному из своих успехов созреть и шел вперед согласно расписанию, составленному с учетом его физических возможностей. История не знает подобного примера большой войны, начатой на основе медицинских предпосылках. И когда все было сказано и сделано, поразительные успехи Гитлера на ранних этапах карьеры представляли собой ускоренный сбор жатвы благодаря возможностям, созданным политикой своих презираемых им предшественников, особенно Штреземана. Как и Вестфальский мир, Версальский договор поставил могучую страну перед лицом многочисленных малых и незащищенных государств на восточной границе. Разница, однако, заключалась в том, что если по Вестфальскому миру это было сделано преднамеренно, то в отношении Версаля верно было прямо противоположное. Версаль и Локарно вымостили дорогу для Германии в направлении Восточной Европы, где обладающее терпением германское руководство со временем достигло бы мирными средствами преобладающего положения. Более того, Запад сам бы предоставил ему таковое. Но бесшабашная мегаломания Гитлера превратила то, что могло бы стать мирной эволюцией, в мировую войну. Вначале истинная натура Гитлера была скрыта за внешней ординарностью. Ни германский, ни западноевропейский истеблишмент не верили, что Гитлер действительно хочет не спровергнуть существующий порядок, несмотря на то, что он достаточно часто провозглашал подобные намерения. Уставшая от нападок угрожающей влиятельной нацистской партии, деморализованная экономическим кризисом и политическим хаосом, консервативное германское руководство назначило Гитлера канцлером и для страховки окружило его респектабельными консерваторами. В первом кабинете Гитлера, сформированном 30 января 1933 года, было всего три члена нацистской партии. Гитлер, однако, прошел весь долгий путь не для того, чтобы при помощи парламентских маневров оказаться в чьих-то руках. Благодаря нескольким решительным ударам, включая чистку 30 июня 1934 года, когда было уничтожено значительное число соперников и противников, он за 18 месяцев с момента занятия должности стал диктатором Германии. Страница 261. Первоначальная реакция западных демократий на приход Гитлера к власти заключалась в ускорении выполнения собственных обязательств по разоружению. Германское правительство теперь возглавлялось канцлером, который открыто намеревался сбросить Версальский порядок, перевооружиться и затем проводить политику экспансии. Даже при этих обстоятельствах западные демократии не видели нужды в особых мерах предосторожности. Как раз именно приход Гитлера к власти укрепил решимость Великобритании проводить дело разоружения до конца. Отдельные британские дипломаты даже полагали, что Гитлер представляет собой лучшую надежду на мир, чем предшествовавшие ему менее стабильные правительства. Подпись Гитлера, как никакая другая, обяжет всю Германию, восторженно писал в Министерстве иностранных дел британский посол Фипс. Смотри Фипс Саймону, 21 ноября 1933 года, приводится в книге Тейлора «Первая причина Второй мировой войны», страница 73-74. А Рамсей Макдональд утверждал, что британские гарантии Франции более не нужны, поскольку если Германия нарушит договор о разоружении в силу мирового противостояния, ей трудно будет даже представить. Смотри беседа Макдональда с Даладье, 16 марта 1933 года. Там же страница 74. Францию, конечно, столь утешительные речи далеко не успокаивали. Главной ее задачей все еще оставалось обеспечение безопасности в условиях, когда Германия перевооружается, а Великобритания отказывает в гарантиях. Если бы мировое общественное мнение действительно было столь решительно настроено по отношению к нарушителям, разве Великобритания стала бы столь сдержанно относиться к выдаче гарантий? «Нет, конечно. Общественное мнение в Англии эти гарантии не поддержит», – отвечал сэр Джордж Саймон, министр иностранных дел, укрепляя кошмарные страхи французов, что на Великобританию нельзя положиться, ибо она не будет защищать то, чего не гарантирует. Но почему же британское общество не поддержит гарантии? «Потому что оно не рассматривает подобное нападение как возможное», – отвечает Стэнли Болдуин, глава консервативной партии, по существу фактически глава британского правительства. Кавычки. «Если может быть доказано, что Германия перевооружается, то немедленно возникнет новая ситуация, перед лицом которой и окажется Европа. Если подобная ситуация возникнет, то правительство Его Величества обязано будет рассмотреть ее весьма серьезно. Но пока что такая ситуация еще не возникла». Кавычки закрыты. Смотри «Англо-французская встреча» 22 сентября 1933 года в книге Тейлора «Первая причина Второй мировой войны», страницы 75 и 76. Аргумент до бесконечности обтекаемый и до бесконечности противоречивый. Гарантия одновременно является и чересчур рискованной, и абсолютно излишней. После достижения паритета Германия будет удовлетворена. И все равно гарантия того, на что предположительно Германия и не покушается, оказалась бы слишком чреватой, даже если осуждение мировым общественным мнением остановит нарушителя на полпути. Наконец, лично Гитлер подвел черту под этим уклончивым лицемерием. 14 октября 1933 года Германия навсегда покинула конференцию по разоружению – не потому, что Гитлер получил отпор, но потому, что опасался удовлетворения требований Германии относительно паритета, ибо тогда рушились бы его желания относительно неограниченного перевооружения. Через неделю Гитлер вышел из Лиги наций. В начале 1934 года он объявил о перевооружении Германии. Отгородившись подобным образом от всего мирового сообщества, Германия не испытывала ни малейших видимых неудобств. Гитлер явно и недвусмысленно бросил вызов. Однако демократические страны находились в состоянии неопределенности и не могли понять, что это означает на деле. Разве путем перевооружения Гитлер не воплотил на практике то, на что в принципе уже согласилось большинство членов Лиги? К чему реагировать, пока Гитлер не совершил конкретного акта агрессии? В конце концов, разве не для этого создана система коллективной безопасности? Страница 262. Рассуждая подобным образом, лидеры западных демократических стран уходили от трудных обязанностей по принятию тех или иных решений. Гораздо легче было дожидаться наглядных доказательств дурного поведения Гитлера, ибо в отсутствие таковых нельзя было рассчитывать на поддержку общественностью решительных мер, по крайней мере, так полагали демократические лидеры. Гитлер, однако, имел все основания скрывать свои истинные намерения до тех пор, пока западным демократическим странам принимать меры по эффективной организации сопротивления будет уже слишком поздно. В любом случае, демократические государственные деятели межвоенного периода боялись войны больше, чем ослабления равновесия сил. Безопасность, утверждал Рамсей Макдональд, должна достигаться не военными, но моральными средствами. Гитлер ловко использовал подобные умонастроения, периодически устраивая мирные наступления, умело нацеленные на создание иллюзий у своих потенциальных жертв. Когда он ушел с переговоров по разоружению, то предложил ограничить германскую армию 300 тысячами человек, а германскую авиацию – половиной численности французской. Это предложение уводило внимание от того очевидного факта, что Германия уже превзошла предусмотренную Версальским договором цифру в 100 тысяч человек и просто делала вид, что согласна на новый потолок, который будто бы будет достигнут лишь через несколько лет, а в тот момент и эти ограничения окажутся выброшенными за борт. Франция отвергла это предложение, заявив, что свою безопасность будет обеспечивать сама. Вызывающий характер французского ответа не мог скрыть того факта, что французский кошмар, военный паритет с Германией, или даже хуже, теперь уже стал превращаться в реальность. А Великобритания пришла к выводу, что разоружение теперь важно как никогда. Кабинет заявил: «Нашей политикой предотвращения гонки вооружений все еще является поиск посредством международного сотрудничества ограничений и сокращений всемирных вооружений в силу наших обязательств согласно уставу Лиги наций как единственное средство». Цитата в книге Джилберт Мартин «Черчилль. Очерк жизни». Нью-Йорк. Хенри Холт. 1991 год. Страница 523. И кабинет действительно принял из ряда вон выходящее решение, по которому наилучшим выбором является ведение переговоров, исходя из позиции слабости. 29 ноября 1933 года, через 6 недель после того, как Гитлер распорядился, чтобы германская делегация покинула конференцию по разоружению, Болдуин обратился к кабинету. «Если у нас нет надежды достичь какого бы то ни было ограничения вооружений, мы с полным правом можем испытывать беспокойство по поводу состояния не только одних лишь военно-воздушных сил, но также сухопутных и морских. Британия использует все возможные средства для продвижения плана разоружения, включающего в себя Германию». Кавычки закрыты, смотри там же, страница 523. Поскольку Германия занималась перевооружением, а состояние британской обороны вызывало, по словам Болдуина, беспокойство, принятие мер по укреплению британской обороноспособности, казалось, было бы самым подходящим выводом. Но Болдуин избрал путь совершенно противоположный. Он продолжал линию замораживания производства военных самолетов, избранной в 1932 году. Этот жест был задуман как доказательство искренности намерений правительства Его Величество способствовать работе конференции по разоружению. Страница 263. Болдуин так и не смог бы объяснить, какой стимул, раз Англия избрала курс одностороннего разоружения, подвигнул бы Гитлера продолжать переговоры по разоружению. Гораздо более щадящим Болдуина объяснением было то, что Великобритания разрабатывала новые модели самолетов. Но пока эти модели не были готовы, Болдуину просто нечего было производить. Он превращал нужду в добродетель.